черном пластиковом дипломате побулькивала бутылка вина. Коробка конфет «Олень» источала аромат шоколада даже за пределы дипломата. Сергей выглядел как человек, собравшийся на романтическое свидание, с букетом красных гвоздик в шуршащем целлофане. Картину предстоящего свидания немного портила объемная банка краски в хозяйственной сумке. Тихонов взял такси до дома Кондратюка. Подъезжать на Рафике группы технического обеспечения он не стал, хотя старший группы ему и предложил это в нарушение конспирации. Во дворе все так же прыгали девчонки. Теперь уже, правда, не по расчерченным на асфальте квадратам, а через резиночку. Озадаченный предстоящим разговором Тихонов совсем забыл о своем старом знакомом, золотистом спаниеле. Зато спаниель его хорошо помнил. Когда Анатолий Павлович отпер дверь и впустил гостя, пес зарычал и, поджав хвост, прижался задом к стене. «Здравствуйте, Сергей Степанович! Рад, чрезвычайно рад! У меня, конечно, не арагви, но от души!» «Фу, Джимми!» — цыкнул он на собаку. «Вы не обращайте внимания, он вообще-то ласковый. Не знаю, что на него нашло, никогда себя так не вел». «Это, наверное, из-за кота», — розового мысленно добавил Тихонов, вспомнив розового кота в их Трофимовом кабинете. «У меня дома кот. Вот ваш Джимми и учуял. Я к вам не с пустыми руками». Он протянул хозяйственную сумку с банкой краски. Кондратюк заглянул в сумку и радостно всплеснул руками. Засуетился, позвал жену, чтобы она приняла конфеты и цветы, и познакомилась с гостем. Юми, маленькая японочка, едва доходившая мужу макушкой до груди, совсем не подходила ему. Как часто бывает в долгом браке, муж и жена становятся похожими, словно брат и сестра, перенимая мимику друг друга, привычки и жесты. У Анатолия и Юми этого не произошло. Наверное, потому что последние несколько лет Кондратюк провел в местах не столь отдаленных. Она улыбалась, чуть кланялась и повторяла с акцентом. «Здравствуйте, здравствуйте, добро пожаловать!» «Проходите в гостиную, Сергей Степаныч!» Кондратюк показал на распашную дверь со стеклянными матовыми вставками. «Присаживайтесь!» Анатолий Павлович и сам плюхнулся в кресло, обитое зеленой тканью. «Курите!» Он протянул руку к шкафу и достал оттуда пепельницу и две рюмки. «Вижу, что маетесь без сигарет. Как же вы меня выручили с краской! Видите?» Он обвел рукой стены. «Привыкли мы по-американски красить. А тут ведь ничего не достанешь. Краска на вес золота, тем более белая. А мы добавим в нее немного красной или зеленой, и будет очень нежный тон, пастельный». «Да, пожалуй, это лучше, чем обои», — кивнул Тихонов, снимая пиджак. «У вас здесь уютно». «А вы знаете, я все думал, вот бы такой человек, как вы, стал нашим наследником!» Он засмеялся. «Я бы вас усыновил. Ведь по возрасту я вам гожусь в отцы. А детей у меня нет». Кондратюк посерьезнел. «У нас с женой квартира — это все наше достояние. Хорошо бы такой серьезный молодой человек, как вы, помогал нам, старикам. А мы уж в долгу не остались бы. Не сочтите за наглость с моей стороны». «Ну что вы?» Тихонов представил себе, как навострили уши оперативники в Рафике около дома. Кондратюк в завуалированной форме взятку предлагает. «Что ответить?» — подумал Сергей. «Еще чего доброго дела пришьют?» «Я с удовольствием и так вам помогу. Давайте не будем материальной стороной вопроса обременять наше общение. Это неуместно». «Простите, Бога ради!» — встрепенулся Кондратюк, спохватившись из-за двусмысленности предложения. «Сколько лет здесь живу и все равно каждый раз забываю, что уже не в Штатах». Он снова всплеснул руками. «Давайте разольем по рюмкам ваше замечательное вино и выпьем. И за здоровье, и за то, чтобы вы приходили ко мне еще много раз». Они выпили. Я считаю, что вам необходимо задействовать мои способности. Вот в ММО меня, очевидно, недопоняли. В тот период иноземцев, директор института, напринимал опальных полковников. Правда, от кулеша затем довольно быстро избавились. Такие там не задерживались, как и я. Это не тот полковник, который засветился по делу Некрича, написавшего антисталинскую книгу, уточнил Тихонов, поддерживая разговор. А сам думал, как бы подвести беседу ближе к делу, ближе к Крылову. Да-да, Некрич потом эмигрировал. А вот Кулиш сцепился с Прониным. В тот момент как раз начали налаживаться отношения с СССР и ФРГ. А Кулиш не довоевал в армии и был настроен на разговор с Западом с позиции силы. Пронин, напротив, хотел мирных дипломатических переговоров в диалоге с американцами. В итоге Кулиш уволился. «Вы это к чему?» — улыбнулся Тихонов дружелюбно. «Я во многом приверженец тех же идей. Нельзя с ними мирно. Они тайно руководят всем миром, а во многом и открыто. Американцы», — пояснил он, заметив недоумевающий взгляд собеседника. «Можно организовать какое-нибудь мероприятие, чтобы утереть нос местной резидентуре. Их можно провести вокруг пальца вот так». Кондратюк щелкнул пальцами, как испанский танцор. «А какую спецслужбу вы считаете действительно сильной?» — проявил заинтересованность Сергей, встав на скользкий путь провокации, от которого его предостерегал зампред. «Честно?» — нисколько не напрягся Анатолий Павлович. «Ми-6. Англичане всегда хорошо работали». «ЦРУ?» «Профаны!» — отмахнулся Кондратюк довольно искренне. «Что за этим стоит?» — подумал Тихонов. И тут же вдогонку спросил. «А БНД?» Кондратюк замешкался. Это можно было принять за простое недопонимание, но Сергей увидел на лице Анатолия Павловича не просто замешательство, а испуг. Кратковременный, еле заметный. «Чья это служба?» — уточнил он. «ФРГ», — охотно пояснил Сергей, сделав вид, что не заметил заминки. «Не знаю. Этих не знаю. Когда я был в Германии, у них, по-моему, уже ничего не работало. Советские войска разнесли их в пух и прах». «Ну, я бы не говорил так категорично», — решил слегка спровоцировать его Тихонов. У немцев довольно-таки сильная разведка была. А затем с помощью американцев они восстановились. Только влияние на них ЦРУ так и осталось. «Я не сталкивался, по счастью, ни с теми, ни с другими. ФБР, да. Они курировали нашу научно-исследовательскую контору из-за секретности научных разработок. ФБР начали меня подозревать и охотиться за мной. Они преследовали так настойчиво, что я опасался, что меня прирежут где-нибудь в подворотне. И спишут на происки русских, на КГБ, убирающие своих бывших сограждан. Или на негра-наркомана. В общем, у них существуют свои приемчики разбираться с неугодными им людьми. А меня стали подозревать. Уж не знаю, откуда пошла утечка про меня. Может, даже из СССР. У вас тут, наверное, кто-то стучал». «Мне про вашу историю мало что известно», — пожал плечами Тихонов. «Наверное, и в самом деле произошла утечка. Это, к сожалению, бывает». А сам подумал, что Кондратюк, видимо, пытается скрыть причину своего отъезда из Штатов. Вернее, побега. По той скудной справке, которую получили Трофимов с Тихоновым, Кракен передавал в центр панические сообщения, что за ним охотится ФБР. Это могло произойти от того, что американцы пронюхали о более чем тесном взаимодействии Кондратюка со своими прежними хозяевами из БНД. И дело тут не только во взаимодействии. Об этом они не могли не знать изначально, заполучив Кондратюка в свои руки от немцев. А в том, что он взорвался и, по-видимому, начал действовать в ущерб безопасности США. «Как же вы при таком плотном контроле со стороны ФБР вышли на наших? Что, так рвались на родину?» — — с иронией спросил Тихонов, явно подразумевая, что Кондратюку пришлось здесь не сладко, с учетом отсидки в колонии за то, что в Америке считалось рядовым делом — обмен валюты. И рвался, и хотел. Забросал покаянными письмами посольство в США. Таясь, конечно. Но в результате я здесь. «Выпьем за это», — начал соскакивать с темы Тихонов. Разлив вино по рюмкам, он подумал, что есть еще один человек, которого он хотел бы расспросить в связи с расследованием по Крылову. Резидент ПГУ КГБ СССР в Америке. «Мы еще с вами что-нибудь предпримем». Сергей понимал, что Кракена, авантюриста по складу натуры, надо подпитывать надеждами на сотрудничество. Иначе он угаснет и нарушится контакт, который надо укреплять по настоянию зампреда. Юми накормила их луковым супом с гренками и венгерской дефицитной уткой, за которой наверняка отстояла приличную очередь. Японка больше молчала или говорила односложно. Разговаривали за столом на общие темы. Про обычаи народов, о разных национальных блюдах. В общем, поддерживали светскую беседу. Прощаясь, Анатолий Павлович пообещал пригласить дорогого Сергея Степановича после того, как они обновят краску на стенах. Однако Тихонов предположил, что они встретятся раньше, если подвернется дело для бывшего американца. Когда Сергей вышел из подъезда и закурил, остановившись на мгновение, то увидел, как Рафик Латвия с зашторенными окнами медленно выезжает со двора. Провожая его взглядом, Тихонов вдруг подумал: «А ведь если моя теория верна, и американцы не поделили Кондратюка с БНД, заподозрили его в работе на немцев, наносящий ущерб вопреки договоренностям между спецслужбами, то понятно, почему Крылов не стал падать на амбразуры за Кракена, попавшего в тюрьму. Но навстречу в Лефортово пришел. Их переглядывания там, в камере для допросов, могли означать негласную договоренность. Ты молчишь обо мне, я о тебе». Тогда возникает вопрос, является ли Кондратюк нелегалом, и чьим именно, американским или западногерманским? Или он, поссорившись с американцами, бежал из Штатов и утратил связь с немцами? Наши помогли ему с побегом, или он выбирался из США самостоятельно? Или, опять же, немцы спасали своего агента? Больше вопросов, чем ответов.